еще взрослей. Клянюсь между вами, и вы сразу превратитесь в огромное пожилое число 202. Не смей клиниваться! Не хотим в пожилое! Ах, не хотите! Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Можно иначе. Вы сейчас у меня превратитесь в такое маленькое число, что вас и в микроскоп не разглядишь. Если мне не изменяет зрение, перед нами сейчас не какая-то там десятичная дробь, а две двоечки, целые невредимые. Стало быть, все окончилось благополучно. Но только потому, что пришла наша мама и всех нуликов разогнала. Наказать нулика, я наказать. Я вполне согласен с вами, коллега, их необходимо наказать. Да-да, ну что ж, ничего не поделаешь. Придется наказать. Строго наказать. Да, строго. Дадим ему строгий выговор. Ох, выговор. Может быть, ему еще и коробку шоколада подарить? А это идея. Да, я ставлю на голосование. Опять на голосование? Кто за то, чтобы дать нулику строгий выговор и коробку шоколаду? Да. Большинство. Сорвалось. Да, и не в первый раз. Возвращаемся к повестке дня. Слово для сообщения имеет на... Что такое? Ну, это уже невозможно. Это невозможно. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Я тройка из комбината действующих знаков. У нас чеканят всякие математические знаки. Плюсы, минусы, ну и, конечно... Знаки умножения. Послушайте, все это, конечно, чрезвычайно интересно, но ведь у нас же заседание. Мне очень жаль, поверьте, я никогда не осмелилась бы вам мешать. Но вы уже помешали. В таком случае я зайду в другой раз. Да нет, уж заканчивайте, раз начали. Дело... Видите ли, в том, что произошла страшная катастрофа. Катастрофа? Какая катастрофа? Похищен знак умножения. Только-то. Но его похитил. Нулик. Да, нулик! Знак умножения в руках нуля. Ведь стоит помножить число на нуль... Как оно немедленно превращается в ничто. Хорошенькое будет государство из одних нулей. Вот к чему привело ваше попустительство. Что же делать? По-моему, выход один. Найти нулика. И отнять у него похищенное. Правильно, верно, надо найти и отнять. Нет, но, друзья, прежде чем идти кого-нибудь искать, не мешает выяснить, где он находится. Ах, да. Что? Как же я это не сказала? Ну. Нулик убежал в парк науки и отдыха. Понятно. Все за мной. Все за мной. Спокойствие, друзья мои. Не волнуйтесь, сейчас мы его поймаем. Ау! Нулик! Где ты? Здесь я! О! На дереве! Здравствуй, Нулик! Здравствуй, здравствуй. Слушай, у меня к тебе просьба. Отдай, пожалуйста, знак умножения. Не отдам. Ну что тебе стоит, Нулик? Отдай, сделай милость. Круглый я, да не дурак, с дыркой, да не бублик. Пожалуйста, сделай милость. Нет, нет, я этого больше не выдержу. Немедленно вызовите пожарных! У людей говорят, не шути с огнем, а у нас говорят, не шути с нулем. У нуля про запас, сот и каверс и проказ, нужен глаз один да два. Пожарный, не спи, темной ночью и днем ты следи за нулем, наблюдай за нулем. У нуля про запас, сотни каверс и проказ, тут же глаз за ним да глаз, да глаз. Разрешите доложить, пожарные прибыли. Приступайте к своим обязанностям. Хватайте его, ловите его на шесты. Ловите, окружай, окружай, окружай. Ловите, ловите. А я вот возьму и перепрыгну повыше. Ай! Куда ты, куда? Так что, осмелюсь доложить, шесты не достают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот досадно. Слушай, это-то Нулик, можешь спуститься немножко пониже, а? А то нам тебя не достать. Слезу, слезу, вот возьму и прыгну прямо в толпу со знаком умножения. Не смей прыгать. Мне кажется, коллега, дело принимает серьезный оборот. Как быть? Не именно это. Я только что хотел спросить у вас. Бесполезно. От волнения я начисто забыл, что делают в таких случаях. И я тоже. О, постойте, постойте. Ведь у меня с собой свод харликанских законов. Да? Так, так, так, так. А, вот, нашел. Параграф 1968, да. Пункт 17. 17. Если нуль похитил знак умножения, следует по телефону 03 позвонить в скорую арифметическую помощь и вызвать великана из бесконечности. Мы спасены. Срочно звоните в скорую арифметическую.